31. Через 10 минут снова звонок. «Все-таки скажу», — говорит жилец. «Я понимаю, это странно звучит, но мне надо дочитать тут документы по работе, а мне страшно захотелось чаю, но у меня нет ни заварки, ни сахара. Сперва я решил, что справлюсь и без чая, но теперь чувствую, что все-таки не смогу. Прошу прощения, что неясность моей позиции в этом вопросе создает дополнительные хлопоты». 32. Фонг выдохнул с облегчением. «Чай — это вопрос несложный, его легко решить, простая проблема материального свойства». Фонг открывает дверь, и жилец шаркает за ним по коридору. «Сам я чай почти не пью», — говорит Фонг, — «но запас у меня есть, остался от прежних жильцов, они знали толк в чае. Да дочка иногда заглядывает, тоже чаевница, а сам я, можно сказать, совсем его не пью. Ой, что-то я разговорился, а чаю не даю». Фонг идет на кухню, постоялец шаркает следом. «Так, посмотрим, что у нас есть. Зеленый чай, обычный Эрл Грей, потом бодрость женщин, и вот еще утренний детокс какой-то. Свежий, бодрящий, как тут написано, каждый глоток — это глоток отливающего золотом восхода солнца. Ну, не поручусь, что это не фигура речи, но чай, возможно, все равно хороший. Мне его, пожалуйста», — говорит бородатый. 33. Фонг наливает воду в чайник, включает его, достает чашку, кладет в нее пакетик и ставит на стол перед бородатым. «Непростая ситуация», — думает Фонг, — «что делать, непонятно. Опыт предыдущей жизни в зачет не идет, он чувствует, что не готов к такой встрече, потому что за столом напротив него сидит не просто человек с накладной бородой, притом он и без бороды не стал бы простым обычным человеком, без бороды-то тем более». 34. Они ждут, пока вода в чайнике не закипит, он начинает присвистывать, звук нарастает, значит, осталось пара секунд до того, как выскочит маленькая кнопка на ручке и погаснет красный огонек. Обыкновенно Фонг уже выключил бы чайник сам, но сейчас он ждет эти несколько секунд до самого конца, давая кнопке выскочить, а огоньку погаснуть. Берет чайник, идет к столу и наливает воду в кружку жильца. Невнятный, экзотический аромат окутывает стол. Говорит жилец, как же хорошо попить чайку. 35. Фонг обслуживает постояльца с сахаром, тот кладет одну ложку, вторую и начинает помешивать ложкой в стакане, неторопливо. Фонг очень рассчитывал, что гость возьмет чай и пойдет к себе, но тот спокойно сидит, помешивает сахар. «Так, — думает Фонг, — теперь надо как-нибудь естественно завести светскую беседу». Но его заклинило. «А как хотелось бы выглядеть нормальным, уравновешенным человеком!» Причем, чем меньше он сумеет выдавить из себя в ближайшие минуты и секунды, тем больше будет у бородатого оснований приписать ему, если не падение нравов, то как минимум черти какие странности. Когда-то светский треп давался ему без труда, какой-нибудь анекдотец из мира спорта подошел бы случаю, чтобы сломать лед отчуждения. С другой стороны, жильца молчание нисколько не нервирует. Он пробует чай, ему вкусно, пора бы ему и самому завести беседу. Ага, вот и признание. Гость, оказывается, неважно спит в последнее время, из-за этого днем бывает трудно сосредоточиться, а у него такая работа, что концентрация внимания нужна ему прежде всего остального. Но он чувствует, что этот чай окажется чудодейственным снадобьем. Фонг кивает и бормочет что-то в том смысле, что всегда рад помочь, обращайтесь. Гость сидит. Он, похоже, всецело поглощен своими мыслями. Фонг подтягивается довольно демонстративно и зевает. Бородатый продолжает помешивать чай, изредка его отхлебывая, примерно один глоток после каждых пяти помешиваний. 36. Вдруг он перестал мешать сахар, положил ложку на стол и поднял глаза на Фонга. «Прошу простить, что обременяю еще этим, но я сказал неправду». «Неправду? Нет». И такая звучит в его голосе беззащитность, что сердце Фвонка тает и отзывается симпатией к этому человеку. Он ищет помощи, он трогательный и ранимый, похожий на меня, думает Фвонк. Я не хотел сидеть один, стал как-то зависать. А мне надо прочитать кое-какие документы к завтрашнему дню. Тут я не соврал, и я подумал, вот был бы рядом живой человек, пока я с ними работаю. «Понимаю», — говорит Фонг выжидательно. «Я люблю других людей», — заявляет гость. «Люблю людей, отдельных от меня». Фонг ужасно обрадовался и ничего не мог со своей радостью поделать. Уж слишком давно никто не признавался ему в любви. «А можно я почитаю эти бумаги тут?» — спрашивает жилец. «От меня не будет шума. С документами я всегда работаю тихо, как мышка». 37. Жилец читал, сидя на диване и завернувшись в одеяло, а Фвонг дремал в кресле. Изредка он просыпался и смотрел на работающего. «Он думает», — думал Фвонг, — «решает проблемы, делает неотложные дела». Фвонг тоже хотел бы решать проблемы, но так поздно ночью его мозг отказывается подчиняться, начинает жить своей жизнью, и мысли уплывают далеко-далеко. «О чем ты думаешь?» — вдруг спросил жилец. «Я думаю о брюхатых», — ответил Фвонг. Жилец кивнул. «О брюхатых тогда ясно. Оно и видно, что тебя заботит что-то серьезное». «Дело в чистоте», — стал объяснять Фвонг. «Эти брюхатые, они считают себя чище всех, а тот, кто в них растет, он и правда сгусток света, возможностей, позитива. Поэтому у брюхатых кожа сияет, зубы блестят и нюх, как у животных. Они нечеловечески сильны и лучатся энергией. И нет ничего более далекого от падения нравов, чем совершающийся в них процесс». Жилец смотрел на него во все глаза. А Фвонг чувствовал, что многое встало на место. Он сумел сформулировать это словами. «Брюхатые с одного взгляда видят, сколько в нем дряни и грязи, разложения и упадничества. Они бы сразу списали его со счетов, но он застит солнце им, брюхатым, стоит у них на пути, как он есть, ходячая совокупность всего, от чего они считают своим долгом, оградить детей в будущем. Он — нечистоты жизни». «Ты прав», — откликнулся жилец, — «брюхатые сияют, черти как сияют, да». 38. На следующую ночь все повторилось. В волчье время в дверь позвонил жилец, процедура та же. Извинения, чай, борода, срочные документы, Фвонг дремлет в кресле. Ни один из них не формулирует этого, но им приятно в обществе друг друга, тепло и хорошо, оба этим не избалованы. 39. Жилец отложил свои бумаги и уставился на Фвонка. «Какой твой любимый палиндром?» — спросил он. Фвонг задумался. «У меня нет любимого палиндрома», — подумав, ответил он. «А у меня ее банана бой». Фвонг покивал. «Что это за человек перед ним?» 40. Полчаса спустя жилец снова отложил свои бумаги. «Ты ведь не думаешь, что у меня не жизнь, а малина?» — спрашивает он. «Нет, конечно», — отвечает Фонг. «Это хорошо. А как ты сам живешь? Легко?» «Нет. Но поверь, ты просто не представляешь, насколько нелегка моя жизнь. Я не могу позволить себе даже кризиса среднего возраста». «Бедняга! Меня это просто бесит. Приходи злиться сюда ко мне», — предлагает Фвонг. «Я привык, что люди злятся». «Эх, как раз сейчас я мирный». Жилец опускает глаза в бумаги и тут же снова поднимает их на Фвонка. «Ты простой человек?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Фвонг, — «но, наверное, да, некоторым образом». «Мне надо больше общаться с народом, с простыми людьми», — говорит жилец. «Народ», — повторяет за ним Фвонг, пробуя слово на вкус, — «это тролль со многими головами». Жилец заходится смехом. «Черт побери, а ты ведь прав».